Море. Студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, она просто красавица. Я часто в жизни повторял эту фразу из кинофильма, часто в глаза той, кого это касалось. И это почти всегда приносило нужный результат. Люблю заплыть далеко-далеко в море и лежать на спине, покачиваясь на волнах. И просто любоваться небом. И днем люблю, но особенно люблю это ночью. Особенно меня привлекает разглядывать не просто небо, а именно звездное небо. Понятие «далеко-далеко» означает ни много ни мало такое расстояние, чтобы берега было или совсем не видно, или видна только ниточка берега, прячущаяся за горизонт при незначительном волнении. Когда меня на этом волнении движения вода опускает между волн. Дело не в жгучем волнении, что я не найду дорогу по водной глади обратно, хотя такое испытывают многие. Дело в том, что я чувствую тогда иллюзию того, что я один в мироздании, в океане, в космосе. Опасно? Не намного более опасно, чем жить среди самых опасных зверей на Земле – людей. И при этом сношаться с противоположным полом без презерватива. Однажды меня отнесло далеко в море так, что я потерял видимость берега, видимо, задремав на поверхности воды. Было так, что ориентиры в виде горящих фонарей на берегу ночью однажды просто выключили. Или они отключились по какой-то причине сами. Тоже потерял направление. Удалось вернуться оба раза только потому, что не запаниковал, а думал и решал возникшую задачу. Днем ориентировался в конечном итоге по большему количеству птиц в полете. А ночью, когда глаза адаптировались к темноте, увидел зарево прибрежного городка в небе за видимой мне линией горизонта. Так и выплыл оба раза. Думаю, что и в случае похожих ситуаций в будущем и настоящем смогу выбраться. Сегодня я лежал на поверхности моря и сквозь дрему любовался звездами и далеким берегом. На берегу горели фонари вдоль дороги, по которой всю ночь ходили люди и ездили машины. Дорога тоже шла вдоль моря. Потому я не боялся, что свет выключат, и я потеряюсь в море. Неожиданно меня сильнее стало качать на волнах. Ветер не усиливался. Никаких причин повышенной качки не было. Было непонятно причина качки, пока ко мне не подплыла темная на фоне далеких фонарей голова в шапочке. Голова обогнула меня, и уже в освещении под другим углом я узнал Верку, студентку нашего вуза, но с другого факультета. Она проживала в соседнем лагере. «Ты чего тут делаешь?» – зашипел я на нее. «А чего ты шепчешь, гусар?» Расхохоталась она, тоже ложась рядом на спину на поверхности воды. «Нас тут с берега никто не услышит, так что можешь разговаривать в голос». «Да пошла ты в голос! Ты в голос будешь пытаться кричать, когда начнешь тонуть. Но никто вот тогда точно не услышит. Зачем сюда приплыла?» «На тебя посмотреть», — опять рассмеялась она. «Говорили мне люди, что ты от своей нелюдимости уплываешь спать в море, но я не верила. Давно следила. Но вот теперь нашла по блеску очков моря». «Дура, что еще сказать? Ты как назад-то доплывешь?» Хотя я уже вспомнил, что она имеет, как и я, взрослый разряд по плаванию. Вот только не помню номер разряда. Здесь не ориентирование на воде ночью преподают, блин. Здесь никто тебе не поможет, если заблудишься. А мне с тобой ничего и не страшно. Хоть в море, хоть в постель. От таких слов я чуть не ушел под воду. Какая к черту постель на таком расстоянии от берега? «Ну да ладно, плыви назад к берегу, не ломай мне кайф». Но Верка к берегу не поплыла. Она оплыла меня вокруг и приблизилась около моих ног. Протянутой рукой стала гладить член. Я вновь чуть не ушел под воду от неожиданности и удивления. «Ну ты точно дура! Ты хочешь потопить нас обоих?» – прорычал я уже в голос, когда отплевывался от попавшей в рот воды. «Вот, уже голос прорезался. А ты не кричи, наоборот, молчи. Я восстановлю тебе тот кайф, который поломала тебе же своим приплытием сюда. Я же заметила, что из воды выступает не только голова, но и член. Освободи его от плавок и не дергайся, пожалуйста. Да, я когда лежал на воде под звездами, то вспомнил, как одна дама выплясывала на моем члене в одной из палаток. Так активно выплясывала, что мы не замечали звуков за полотном палатки. Вспомнил так подробно, что чуть не кончил прямо здесь, в море на волнах. Если бы не явление этой русалки, то, возможно, и кончил бы. Но плавки я все же по ее просьбе приспустил ниже члена. Русалка, лежа тоже на спине, стала сжимать и разжимать мне член. Тот стал твердеть еще больше. Я понял, что сейчас кончу. «Можешь взять в рот», — взмолился я. «Тогда точно утонем оба. Ты кончай как есть, об остальном потом поговорим». Кроме сжатия члена, Верка попыталась вводить вдоль члена ладошкой. Точнее, кулаком, но без упора одно это не получалось. Тогда она продолжила стимуляцию только пожиманиями, и я начал кончать. Ощущения опасности уйти под воду примешались к дикому желанию кончить в столь необычных условиях, что я на самом деле бурно кончил, и сразу после расслабления погрузился под воду с головой. Когда я вынырнул на поверхность, Верка хохотала в голос. «Я подумала, что ты от столь сказочного заклятия превратился в Нептуна и ушел к себе в подводное царство. А ты опять выплыл на поверхность за добавкой?» Я тоже рассмеялся, но мне было немного не до веселья. Ноги после удачной мастурбации партнерши, помимо приятных ощущений в паху, дали сильную слабость в ногах, и я с трудом держался на воде. «Что, ослаб?» — снова захихикала Верка. «Тогда поплыли к берегу». Мы поплыли к берегу, но когда Верка вдруг встала ногами на дно, это мы проплывали над знакомой песчаной косой вдали от берега, то мы остановились на отдых. Здесь местами мелко почти по пояс или до колен, но редко и только после бури. «А давай повторим». Опять снова взбеленилась дама. «Только ты теперь меня массажируешь». Я тоже встал на ноги на песчаное дно и почувствовал себя увереннее, чем лежа на спине. Да и дрожь в ногах уже прошла. Я пригнул за голову Верку, выпростал член и всунул его ей в рот. Та не отказалась и стала с удовольствием его смоктать. Думаю, она бы и там на глубине попробовала и хотела посмоктать, но побоялась, что оба захлебнемся и пойдем ко дну. А тут, стоя твердо на ногах, уже не страшно. Хотя волны нас немного и толкают, но это не буря. Прилечь опять на спину я не смог. Волны на косе мешали. Потому просто отдался ее умелому рту. Знаешь, что-то мне эти гадкие волны не дают сосредоточиться, да и в лицо захлестывают, призналась Верка, оторвав рот от члена. Я не стал ничего говорить и развернул ее тазом к себе. Плавки она сама себе приспустила и проткнул ее мокрую от морской воды письку по самые помидоры. Теперь я знаю, какие в море могут быть помидоры. Она сразу сначала как-то задергалась на члене, словно что-то поправляла там у себя внутри, а потом выставила ягодицы в моем направлении. Волны подталкивали меня в ягодицы, когда я делал толчок в нее, и когда вода отхлынет, то выводил немного член наружу. Потом опять толчок, волны и следом спад воды. Оригинально получилось подстроиться под волнение моря. Но мы прямо часть этой стихии. Когда эта скорострелка Верка стала кончать, я насадил ее без ориентирования на морское волнение и после нескольких сильных ударов тоже кончил. И почти сразу откинулся на спине на поверхность воды в сторону набегающей волны. «Ау, Нептун, ты опять к себе в пучину поплыл!» И снова хохот скорострелки. Я решил не возвращаться сегодня в пучину моря, и мы поплыли на берег. «Зайдешь ко мне в палатку?» Эта ягоза явно получила неполную свою порцию секса. «Давай завтра и по полной. Ты же понимаешь, что я...» «Понимаю, понимаю. Ты уже два раза сегодня кончил, и тебе надо немного отдохнуть. Тогда до завтра». Я зашагал по лагерю в свой сектор берега.